Микеланджело. Микеланджело Буонаротти, 1475-1564. Итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. Если оставить в стороне Витторию Колонну, с которой Микеланджело встретился в то время, когда уже остыл для страсти возраст, то надо признаться, что сердечная жизнь этого титана Возрождения также покрыта тайной. В одном сонете, написанном в 1508 году, он говорит о красоте какой-то девушки, завладевшей всем его существом. Девушка эта, жительница Болоньи, произвела на него большое впечатление, но никаких сведений о ней нет. По всей вероятности, она была предметом мимолетного увлечения, которое ничем не кончилось, как и все другие его увлечения. В этом отношении Микеланджело представляет полную противоположность Рафаэлю. Творец Сикстинской Мадонны остался до конца дней своих веселым, жизнерадостным юношей, гений которого открывал для него сердца всех женщин, попадавшихся ему на жизненном пути. Для того, чтобы понравиться Рафаэлю, женщине достаточно было обладать свежим личиком. Оттого-то художнику и не приходилось искать любви. Она сама шла к нему навстречу. Его великий соперник, наоборот, искал любви всю жизнь. Поэтому-то он, подобно Бетховену, не мог найти женщину, которую так страстно жаждал, которой мог бы посвятить всего себя. Не был ли этому причиной удар в лицо, полученный им в детстве, удар, который, как известно, обезобразил его на всю жизнь? Флорентийки и римлянки, несомненно, разделяли слабости женщин всех времен и народов, и в их глазах красивый мужчина, конечно, был предпочтительнее. Но мало ли примеров, когда безобразие мужчины для женщины, наоборот, окружало его ореолом особой прелести? Нет, не безобразие Микеланджело было причиной его неудачных исканий в любви. Он был слишком велик для женщин. Он хотел чувства, которое равнялось бы его чувству, а этого найти не мог. В истории довольно редко встречаются примеры, когда великий мужчина встречается с великой женщиной и заключает с нею союз тесной дружбы. Гораздо чаще примеры дружбы между великими творческими деятелями и полными умственными ничтожествами, не обладающими к тому же даже добрым сердцем, которое искупило бы отсутствие у них ума и серьезных интересов. Обратимся поэтому к Виттории Колонне, женщине, достойной великого созидателя Ватикана, встретившейся ему слишком поздно, почти на закате дней. Микеланджело Буонаротти и Виттория Колонна. Колонна Виттория, маркиза Пескара. 1490-1547. Итальянская поэтесса, приятельница Микеланджело. Возрождение, как сказано выше, дало много великих женщин, прославившихся в области литературы и искусства. Но ни одна из них не поднялась на такую высоту, как Виттория Колонна, знаменитая поэтесса и подруга одного из величайших мастеров кисти – Микеланджело. Она родилась в 1490 году в Марино и уже 4 лет от роду была помолвлена с доволосым маркизом Пескара. Девочка так привязалась к своему жениху, что влюбилась в него не на шутку, не раз отвергая ради него предложения высокопоставленных особ. Любовь увенчалась счастливым браком, который, однако, продолжался недолго, так как муж ее был убит в сражении под Павией в 1525 году. Колонна оплакала его смерть в звучных стихотворениях, искренность и красота которых тем более были трогательны, что только любовь к мужу пробудила в ней поэтические наклонности. горе ее было неутешно. Счастье, казалось, покинуло ее навсегда, но вот вернулось к ней, когда она неожиданно встретилась с Микеланджело. Что представляла собою Виктория Колонна как личность? Она, говорит Герман Гримм, один из лучших биографов Микеланджело, одна из самых знатных и знаменитых женщин во всем мире. Красота, чистота образа жизни, знание латинского языка, словом, ее украшают все добродетели, которые служат похвалой для женщины. Присыщенная блестящей жизнью, которую она вела когда-то после смерти мужа, Виктория всецело отдалась мысли о Христе и науках, поддерживала нуждающихся женщин и служила образцом истинно католического благочестия. Столь же кротко она совершила в Неаполе свой первый опыт, превратив племянника своего мужа, молодого Доволоса, того именно Доволоса, который под Волтеррою боролся против Ферруччи, из дикого, необузданного юнца в мужа, любящего искусство и науки. Она гордилась тем, что это сделала. И как нежно пользовалась она своей властью над Микеланджело, с которым другими средствами ничего нельзя было поделать, которому она впервые внушила счастье склонить голову перед женщиной, но для которого она превратила годы, проведенные в Риме, в период счастья, бывшего до тех пор ему неведомо. Она стояла во главе партии, которой, по-видимому, принадлежало будущее. Если бы ее друзья имели такой же успех, то имя Виктории было бы теперь окружено еще большим блеском. Она, Рената Феррарская и Маргарита Наварская, все три, связанные дружбой и находившиеся в деловых связях, составили триумвират женщин, под предводительством которых вся образованная Италия вступила тогда в борьбу. Стоило только Полло или Конторини достигнуть после смерти Павла высшей власти, а на это оба могли рассчитывать, и победа была бы одержана. Эти надежды возбуждали и возвышали Викторию. После долгих лет печали и одиночества и для нее началось новое время. В 1538 году были впервые напечатаны ее стихотворения. В Ферраре она приняла приветствие двора, склонного признавать общественные заслуги. Ариосто увековечил это время своими стихами, посвященными Виктории. Вернувшись в Рим, она была встречена другом с большой радостью, и это счастье продолжалось 5 лет, несомненно, самые счастливые в жизни Микеланджело. Виктория Колонна была единомышленницей Диры Окино, того именно человека, который являлся в Италии представителем более свободного направления в области мысли. В то время, когда Карл V издал приказ, по которому не только всем еретикам, но даже и тем, которые общались с последними, грозило поплатиться жизнью и имуществом, Окино считал его в числе своих слушателей и поклонников, искусно скрывая свои мысли. Благодаря, вероятно, влиянию Виктории, он был самим папою назначен духовником и призван в Рим. Она, говорит Гримм, дочь Фабрицио Колонны и вдова маркиза Пескара, мечтавшего сделаться неаполитанским королем, играла, подобно высшим представителям дворянства в Европе, огромную роль. Папа оказал ей прием, приличествующий царственной особе ее ранга. Император посещал Виторию в ее дворце во время своего пребывания в Риме, и если кого-либо не интересовал ее образ мыслей, то притягательной силой оставалась ее красота, любезность и то, что современники просто называли ученостью. Общаться с другом, почитателем и протеже было гордостью. Микеланджело послал ей однажды набросок, изображавший распятие. Виктория должна была одобрить его и отослать назад, после чего художник взялся бы за работу. Набросок, однако, ей до того понравился, что она решила оставить его у себя. Вот что она ему писала по этому поводу: «Несравненный художник Микеланджело и единственный друг. Я получила ваше письмо и видела распятие, произведение, которое заставило меня забыть все известные другие изображения. Ничего не может быть более живого, более совершенного, чем это изображение Христа. С такой непостижимой нежностью и удивительной силой оно сделано. Но вот что. Если оно нарисовано чьей-либо другой рукой, а не вашей, то я не хочу, чтобы кто-либо другой его воплотил. Известите меня, действительно ли это ваш набросок, простите мне эту просьбу. Если ваш, то вы должны во что бы то ни стало оставить его для меня. Но если не ваш, и вы хотите поручить его кому-либо работнику другому, то необходимо предварительно поговорить об этом, так как я догадываюсь, как трудно будет повторить его по такому рисунку. Мне бы хотелось, чтобы тот, кто это написал, сделал мне что-нибудь новое, другое. Но если набросок принадлежит вам, тогда простите, если я его не возвращу. Я рассматривала его при свете, под стеклом и в зеркале. Ничего более совершенного я никогда не видела. Преданная вам маркиза Пескара. Особенно ярко обнаруживается влияние Виктории Колонны на Микеланджело из его следующего сонета. В душе, исполненной образом человека, художник начинает лепить то, что видит духовными очами, из дурной глины, потом из мрамора, медленно, удар за ударом, при помощи резца извлекает он образ, чтобы он появился чистым, как ему хотелось, и вот, одухотворенный, является он в мир. Таким был я в начале. Только своей собственной моделью, только тобою, владычица, преобразованный, чтобы показаться в высшей законченности. То указуешь ты, чего не достает, то опять властвуешь, подобно стреле. Но что ждет мое дикое сердце, раз ты переделала его? «Каким бы человеком сделался Микеланджело, — восклицает Гримм, если бы судьба свела его с Виторией в молодые годы, и если бы она пошла к нему навстречу, менее истомленная годами и пережитыми событиями. В том виде, как они встретили друг друга, она ничего не могла ему дать, кроме мягкой дружбы, которой она его удостаивала и успокаивала, а он не мог требовать ничего, кроме того, что она могла дать». В этом сознается сам Микеланджело в следующем сонете. «Чтобы и в будущем твоя красота пребывала на земле, но у женщины, которая более тебя благосклонна и менее тебя строга, природа, полагаю, требует назад твои прелести, повелевая им постепенно покинуть тебя, и она их берет. Твоим небесным личиком украшает она в небе милый образ, а Бог любви заботливо старается вложить в нее исполненное сострадание сердце. Все мои вздохи и мои слезы собирает он и отдаст тому, кто будет любить ее, как я тебя люблю. И счастливее меня он, может быть, трогает моими мучениями ее сердце, и она оказывает ему расположение, в котором мне было отказано». Дружба между художником и Виторией Колонна продолжалась до конца ее жизни. Он не изменил ей в тяжелые дни, когда члены ее семьи, столь могущественной когда-то, один за другим сходили со сцены вследствие ненависти Медичи и Форнезе. Когда он рисовал ее портрет, перед ним была далеко не молодая красавица, белокурые волосы, когда-то украшавшие ее голову, поседели. Она изображена в черном шелковом платье, стройно сидящей в кресле с рукой на открытой книге, которая покоится на коленях. Во всех ее чертах величественное спокойствие, в глазах выражение страдания. Она стара, но не дряхла, благородна и энергична. Микеланджело присутствовал при ее смерти в 1547 году, и потом долго не мог простить себе, что поцеловал только руку умирающей, а не лоб и щеки. Горе его было безгранично. 70-летний старик потерял настоящую подругу, и единственным утешением было то, что и он уже находился на закате дней. Свою печаль он выразил в прекрасном стихотворении. Когда ты, к которой стремятся мои желания, удалилась, природа, никогда не создававшая ничего более прекрасного, была пристыжена. Кто тебя видел, проливал слезы. Где ты теперь пребываешь? О, как неожиданно погибли безнадежные мечты! Теперь у земли твое чистое тело, у неба твои святые мысли, смерть была твоим жребием, потому что только в смерти может к нам нисходить божественное. Однако смерть уничтожила только то, что смертно. Ты живешь. Слава твоя блестит в ярком свете и всегда будет напоминать о тебе в твоих делах и стихотворениях. Микеланджело не был женат. Он боялся брака, опасаясь, что семейная жизнь отвлечет его от искусства. «Я, — сказал он однажды, — сочетался законным браком с искусством, и оно мне доставляет достаточно домашних забот, потому что мои произведения — дети мои и поглощают меня всего». Чем был бы Лоренцо Гиберти, если бы не создал врата святого Иоанна? Его дети растратили его состояние, но его врата, достойные называться вратами рая, будут существовать вечно. Оставаясь холостяком, Микеланджело в то же время заботился, чтобы имя Буонаротти не исчезло со сцены жизни. «Конечно, — говорил он, — если оно и исчезнет, то мир будет существовать по-прежнему, но все-таки всякое существо старается сохранить свой род». Поэтому он стал настаивать, чтобы его племянник женился. Но жениться на ком? Микеланджело требовал, приданое не должно интересовать племянника. Наоборот, он должен обратить внимание, чтобы девушка была хорошо воспитана, добра и здорова. И если у нее нет вовсе денег, то это даже лучше, так как тогда будет обеспечен мир домашнего очага. Великий художник сам вызвался дать приданое и исполнил обещание. А через год после женитьбы племянника на девице Ридольери мир обогатился новым человеком, родился мальчик, которого назвали Микеланджело Буонаротти. Род был продолжен.